Vandalismo. Путеводная звезда в моем окне бьет в глаза мне, и от этого вдвойне путеводней становится в ночи. Не дает мне спать звезда, ты хоть кричи. Может встать, до фонаря дойти к утру. Камнем я его на время подотру с моего отрезка неба за окном. Но вставать в холодной комнате мне влом. Просто жалюзи на звезды опустить. Просто спать, без страха что-то упустить.